Глава 11. Рик строго-настрого велел мне дождаться, когда Алия заснет, и только тогда уходить. С вечера мы договорились с ним о первом практическом занятии. Он не сказал, где оно будет проходить, но посоветовал одеться теплее и ждать у окна. Я, как и следовало, дождалась, пока с кровати подруги не донесся тихий храп, одела джинсы, кофту и сверху платье. У меня больше ничего не было, а замерзнуть не хотелось. Я долго наблюдала, как на чистом ночном небе то вспыхивают, то гаснут яркие крупные звезды. Любовалась огромной луной и переглядывалась с Яром. Рик появился за стеклом внезапно, выпрыгнув, как черт из табакерки. Благо, я машинально зажала рот рукой, иначе своим криком разбудила бы не только Алию, но и весь второй этаж. Чернокнижник взглядом указал, чтобы я вылезала. А я невольно провела линию сходства между магом и ректором. Их с детства обучали через окна в гости ходить. Как можно бесшумнее, я заползла на подоконник, вывалилась наружу и закрыла створку. Яр повернул ручку изнутри и кивнул мне, давая понять, что все в порядке. «Мистер Ролт, а через дверь нельзя было?» – прошипела я. «Так интереснее, согласись?» «Нет, не интереснее. У Дарка хотя бы крылья есть. А спускаться-то мы как будем?» Я зажмурилась от страха, когда взглянула вниз. «Два этажа замка – это вам не два этажа обычной российской хрущевки». «На крыльях ночи», – пошутил Рик. А сразу после я поняла, что это не шутка. Его туманный плащ закрутился воронкой, все быстрее и быстрее скрывая от меня лицо мага. «Хватайте меня за руку». «Да где она, эта рука? Смеется, что ли?» Из-за бушующей тьмы я не видела даже очертания мужчины. Он схватил меня сам, дернул к себе и, обхватив обеими руками, крепко прижал. Спустя миг все закончилось. Рик отпустил меня, и я свалилась в сугроб от головокружения, жадно хватая ртом морозный воздух. «Это мой личный портал». В голосе мага слышались нотки самолюбия. Хихикнул. «Хорошо быть чернокнижником». Вокруг стояла тишина, такая мертвая, что я слышала, как по моим венам бежит кровь. И темнота была настолько густой, что ее не мог прогнать даже лунный свет, и мягкие лучи ночного светила просто терялись в паре метров над землей. Отряхиваясь от снега, я повертела головой, но разобрать что-либо было невозможно. Слишком темно. «Где мы?» — спросила я. «О, я же не сказал. На кладбище». Буднично ответил Рик и закинул в рот горсть разноцветных конфеток. «Уютно тут, скажи же». «Что? Что? Мистер Ролт, я, конечно, все понимаю, вы темный маг и промышляете всякими такими делами, да и прогулки между могил вас вряд ли пугают. Но, может, аудиторию какую возьмем для занятий, а?» Я чуть не плакала. Липкий страх обвил мое горло, сковал сердце, и я невольно шагнула к Рику поближе. Перед глазами все еще стояли сбежавшие из бестиария зомби. А здесь их вообще сотни. Лежат себе серенькие, холодненькие, не так уж и глубоко погребенные. «Анна, ничего страшного здесь нет. Ты некромантка, а боишься какого-то кладбища?» «Да брось!» Мак усмехнулся и, положив ладонь на мое плечо, заглянул в глаза. «Если ты хочешь развить свою силу до должного уровня, и если ты хочешь превратить ее в средство заработка, ты должна отбросить свой страх». «Да я некромантка еще меньше недели. Раньше я была студенткой обычного земного универа. Мистер Ролт, давайте уйдем, пожалуйста». Я буквально каждой клеточкой тела чувствовала присутствие мертвецов. Они дышали, шептались между собой, ворочались в глубине глиняных насыпей. Я слышала скрежет ногтей по крышкам гробов. А еще я, кажется, посидела. Рик почему-то перестал улыбаться, грустно посмотрел на конфетки и засунул их обратно в карман. «Мне не справиться без тебя, Анна, когда придут они». Он обвел взглядом могилы. «Может, вы что-то путаете?» «Но не может ведь лорд собственноручно натравить на людей их. Это ведь его королевство, его народ». «Может», — раздался за спиной хриплый голос. Мы с магом повернулись одновременно. Дарк стоял в отдалении, но в ночной тишине его слова хорошо было слышно. Ректор двинулся в нашу сторону. «Я был у отца сегодня вечером. Он мне, конечно, не сказал ничего о своих планах, но... Но с каких это пор правитель отказывается от помощи некроманта? Более того...» «Лорд заинтересован в том, чтобы ты не развивала потенциал. Я не сказал ему, что он у тебя уже 48 единиц. Уверил, что браслет надежный, а ты слишком напугана ситуацией с Алией». «48?» — воскликнул Рик и выпучил глаза. «Что же ты молчала?» «Да как-то не успела сообщить», — развела я руками. «Ладно, не стоит терять время». Дарк подошел ближе и встал между мной и чернокнижником. Не успела я опомниться, как он расстегнул мой браслет и положил его себе в нагрудный карман темно-синего пальто. Склонился к моему лицу и шепнул: «Ничего не бойся». Сказать легко, сделать трудно. Как можно не бояться, когда прямо под твоими ногами дрожит земля и, всхлипывая, стонут трупы? Отвратительно. Впрочем, ни Рик, ни Дарк этого не замечали. Или замечали, но не говорили, чтобы не пугать меня лишний раз. Чернокнижник потянул меня за рукав куртки, чтобы никоим образом не коснуться моей ладони, и шагнул на тропинку, ведущую вглубь кладбища. Дарк пошел следом. Мы брели таким стройным гуськом довольно долго. Минуты 3, которые для меня показались вечностью. Мои глаза привыкли к темноте, и я разглядела ровненькие ряды надгробных камней, грубо высеченных из гранита. Золотыми витиеватыми буквами на них были указаны только имена. Никаких дат. Я шла след вслед за магом, ни на сантиметр не отклоняясь. Но когда в очередной раз откуда-то сбоку донеслось рычание из-под земли, я не выдержала и запрыгнула Ригу на спину. Теперь зарычал уже Дарк. Он перехватил меня за талию и дальше нес уже на руках. Чернокнижник еле слышно хохотнул, но не обернулся. Дарк поставил меня на ноги, когда мы остановились у склепа. Помещение, здание, не знаю, как это назвать, было сложено из грубо отесанного камня в 2 метра высотой. Несмотря на морозную зиму, стены его со всех сторон покрывал густой мох. Как-то не думая, я протянула руку и коснулась его пальцами, мокрый и покрытый слизью. Бррр, фу. С отвращением я вытерла руку о платье и сглотнула тяжелый ком, вставший в горле. «Загадка природы», — хмыкнул Рик, кивнув на мох. «После войны каких только аномалий не появляется». «Что за война-то была?» — задала я, наконец, интересующий меня вопрос. «О-о-о!» — одновременно протянули Дарк и Рик, снисходительно взглянув на меня. «Между драконами и светлыми эльфами», — ответил мне Рик. «Битва длилась почти 50-летие, а закончилась ничьей победой. Магические резервы были вычерпаны досуха, а остаточные следы заклинаний еще многие годы висели в воздухе лоскутами. Есть предположение, что именно из-за них начали происходить необъяснимые вещи. Правители устали воевать, отозвали свои войска и заключили нерушимое перемирие, установив смертную клятву, что ни один живой дракон или же эльф не принесет вреда ни империи, ни королевству. В знак дружбы обменялись частью армий. Архангольдер отправил эльфам на постоянное место жительства и службу 1000 драконьих воинов с семьями. А Сирелиус, в свою очередь, отправил столько же эльфийских воинов также с семьями. Не замечала, как много эльфов живут в городе? Это еще не все. Некоторые из них ушли со службы и расселились по всему королевству. Кто-то подался на юг, кто-то на север. Многие так и остались жить в столице. «Эльфы и драконы не бессмертны?» Вспомнила я информацию из книжек и удивилась. «Бессмертные у нас только чернокнижники», хохотнул ректор, а Рик закатил глаза. «Эльфы и драконы просто живут очень долго, но мы стареем, как и все. Мой отец, к примеру, уже довольно стар, по меркам драконьего возраста. Ту войну вел именно он, и все еще действующий император Сирелиуса Аскольд Гейн Визар». Когда фамилия Эми Гейн прозвучала из уст Тарка, меня передернуло, и я переключила свое внимание на входную дверь в склеп, обрывая разговор. «Давайте займемся делом», — сказала я и решительно направилась ко входу в гробницу. Почему-то сходить в гости к трупам мне сейчас казалось приятнее, нежели слышать, как Дарк произносит эту фамилию. А ведь наверняка он думает о ней, об этой выскочке эльфийской. Думает, конечно же. Возможно, даже скучает и вообще жалеет, что проводит ночь со мной и магом на кладбище, а не в постели этой кикиморы. Я зло дернула ручку, не обращая внимания на склизкий мох. Дверь не поддалась. Я дергала еще и еще, пока Дарк не поднес огромный ключ к замочной скважине. Вот я дура-то. Он закрыт, Анна. Спокойно произнес мужчина. Как будто я сама уже этого не поняла. «Не толпимся, проходим, проходим!» прикрикнул Рик, запихивая нас внутрь. Опасливо обернулся, осмотрелся и захлопнул дверь. В склепе стоял дикий, невыносимый запах пыли и в то же время сырости, потных носков и чего-то еще ужасно тошнотворного. Я подавила рвотный рефлекс и натянула воротник куртки до самых глаз, стараясь дышать как можно меньше. Все стены, под самый потолок, были испещрены углублениями. Что там в них находится, я разобрала не сразу, а когда присмотрелась, заорала. «Мертвецы! Без гробов! Да на них еще даже не вся одежда сгнила!» На мой отчаянный то ли полувсхлип, то ли полустон, Рик хмыкнул и вопросительно приподнял бровь. Дарк подошел ко мне вплотную и обнял за плечи. «Как бестиарий открывать, так ты смелая!» «Да не открывала я его!» — психанула я. «Ну правда, сколько можно? До ректора туго доходит, что ли?» Я пошутил. «Прости, не смешная шутка». «Вот уж действительно не смешная!» Укоризненно покачал головой маг, а я закивала в подтверждение. «Ладно, посмотрим, что тут у нас». Я с ужасом наблюдала, как чернокнижник медленно проходит вдоль стен, заглядывает в углубление, смотрит пару секунд, хмыкает, качает головой и идет дальше. Что он там ищет? Побрякушки, нацепленные на мертвецов? Или же тех, кто умер совсем недавно, а потому выглядит еще жутче, чем все остальные? Как оказалось, я угадала. Не совсем точно, но угадала. О, так-так. Доран Бувицеран. Чернокнижник остановился у одного из углублений и хохотнул. Ох, ну и видок у вас, господин Вицеран. Род Бувицеранов необычайно богат и очень известен. Некоторым из семей аристократов приходится буквально бороться за право пригласить их на свои балы. Дорана отравили пару месяцев назад. Убийца еще не пойман. Тихонько просветил меня Дарк, пока Рик преспокойно вытаскивал известного аристократа из его покоев. Меня уже откровенно мутило. Еще чуть-чуть, и все, что я съела за день, окажется прямо на полу, поросшим мхом. Дарк тоже еле заметно кривился, но выглядел серьезным и морально вовлеченным в процесс. «Мистер Ролт, может, я вам как-то магию передам, а? Вам она, похоже, нужнее с такими-то развлечениями», — предложила я в шутку, но Рик ответил на полном серьезе. «Узнаешь способ передачи магии — договоримся». Гул за стенами гробницы нарастал. Земля дрожала немного сильнее, чем когда мы шли сюда. Шепотки мертвых стали громче и чаще, и вскоре они превратились в один жужжащий рой. Ни слова было не разобрать, и от этого по моей спине водопадом лился холодный пот. Рик уже вытащил не очень живого бывшего дворянина и усадил его на пол, прислонив спиной к стене. Когда мертвец попытался завалиться на бок, маг пожурил его, чтобы не баловался и не убегал. Меня все же вырвало. А маг и ректор повернулись к двери, нахмурились и, переглянувшись, одновременно сказали: «Идут». «Кто идет?» — пискнула я, вжимаясь в угол. Я готова была слиться с мхом, врасти в стену, превратиться в слизь, лишь бы меня не заметили. Дарк подскочил к двери, быстро повернул ключ в замке и оставил его там на всякий случай. «Давай, чудо ты наше, вставай здесь!» Рик подтолкнул меня к мертвецу. «Говори с ним, давай!» Я тоненько завыла и протянула руку к серому лицу. «Говорить? Что говорить?» «Мистер Вицерон!» «Ваша милость, Анна!» Он был герцогом. Поправил меня Рик. «Ваша милость, как вы себя чувствуете?» Начала я знакомство заплетающимся языком. Понимала, что несу полный бред, но что делать? СМС-ку ему отправить? «Выглядите неважно. Как вы сегодня спали?» Дверь содрогнулась от грохота. Послышался недовольный рык и шаркающие шаги вокруг склепа. Я сложила руки в молитвенном жесте и продолжила. «Ваша милость, просыпайтесь. Нас сожрут ведь тут. Мы вам... Мы конфетки принесли». «Рик, я от страха перешла на ты с чернокнижником и даже не заметила этого. Дай свои конфеты». Маг молча протянул мне целую горсть сладостей. Дарк тоже молчал. Никто не знает, как правильно будить трупов, поэтому я могла делать что угодно и надеяться на результат, не выглядев при этом идиоткой. Я кинула одну конфетку в герцога. Мертвец остался равнодушен к подношению и продолжил сидеть спокойно, уставившись в потолок невидящим взглядом. А удары в дверь между тем участились. «Ваша милость! Герцог Бувицеран! Прошу, посмотрите на меня!» Его милость плевать хотел на мои мольбы. «Доран, да вставай ты, черт тебя дери!» — крикнула я, заглушая грохот, доносящийся снаружи, и швырнула в молчаливого собеседника всеми конфетами. «Ладно, уходим», — наконец сказал Рик. «Я выйду первым, вы сразу за мной и хватайте меня за руки. Анна, помнишь как?» Я быстро закивала и обхватила себя руками за плечи. «Сколько у нас есть времени, чтобы уйти?» Судя по топоту и рычанию за стенами, зомби не на шутку свирепствуют. Звякнул ключ в замке. Дарк напрягся и легонько сжал меня за локоть. В следующую секунду дверь открылась, и в склеп ворвался холодный воздух. Рик выбежал, черный туман вокруг него завертелся, а зомби, моментально спохватившись, двинулись к нему, протягивая руки. «Давайте!» Мы с Дарком одновременно рванули к магу, я визжа от страха вцепилась в его ладонь, раня ногтями кожу мужчины, и... Туман рассеялся. А мертвецы уже были в сантиметрах от нас. «Перчатки, Анна!» — крикнул мне Дарк, я перевела взгляд на свою руку и похолодела. В панике никто из нас не вспомнил о том, что я не надела защиту. Рик выглядел как обычно, только слегка растерянным. Не падал в обморок, но вот его тумана больше не было. Секундная заминка стоила нам того, что зомби уже подползли вплотную. Рыча и царапаясь, один из них кинулся сзади на Дарка. Ректор выхватил тонкий длинный кинжал из-под пальто и снес мертвецу голову. Я пиналась, орала, стараясь распугать их криком. Рик бросал сгустки магии. Черные огненные шары взрывались, зомби падали на землю уже частями, а мы медленно пробирались обратно в склеп, который уже наводнили другие трупы. Их было много. Слишком много. Даже в кромешной темноте одного взгляда на кладбищенскую территорию хватило понять, восстали почти все. «Бежим!» — крикнул Дарк, схватил за талию и бросился в сторону ворот кладбища по тропинке. Но продраться сквозь неживую толпу было попросту невозможно. Мертвецы цеплялись за нас, за наши куртки. Меня схватили за капюшон и дернули. Голова запрокинулась назад, и я встретилась взглядом с пустыми глазницами скелета. От ужаса кружилась голова, кипела кровь, и я хотела только одного — убраться отсюда как можно дальше и больше никогда не иметь дел с трупами. «Отвали от меня!» Я зло дернулась, пнула со всей силы зомбака и, развернувшись, таким же способом набросилась на остальных. «Где Дарк?» — крикнул Рик, взрывая шары. Они становились меньше и взрывались уже не так сильно. «Не знаю», — я завертела головой. «Ректора нигде не было. Он же не мог сбежать, бросив нас здесь одних». Рычание, от которого заложило уши, раздалось откуда-то сверху. Мы с Ригом подняли голову и увидели дракона. Радость моя была мимолетной. Дракон не думал снижаться. Он кружил над нами, что-то рычал, хлопал крыльями. «Анна, в склеп, живо!» Маг толкнул меня к двери, но я и порог переступить не успела. Один из мертвецов повалил меня в снег. «Что он собрался делать?» — заорала я, отбиваясь от кого-то, кто некогда был довольно пухлой женщиной. «Жечь?» «Что?» Я бросила взгляд на дракона, спихнула с себя женщину и кинулась туда, где Дарк меня точно увидит. «Нет, стоп, стоп!» Я махала ему руками, но зверь не видел. Кстати, зомбакам тоже было абсолютно плевать на мои просьбы. Те, которые сбежали из бестиария, наверное, более разумны. «Что ты делаешь? Прячься, быстро!» Всего один миг. Один. Дракон не видел меня. Он ведь дал нам возможность спрятаться и теперь был уверен, что мы в укрытии. В следующую секунду из пасти зверя вырвался клуб огня. Пламя мгновенно осветило всю толпу мертвецов, но мне было все равно. Внутри что-то перевернулось, заворочилось, загудело. По телу под кожей поползли змеи. И без того замерзшие руки вдруг стали совершенно ледяными. «Дарк, не смей!» Я не узнала свой голос. Рычащий, грубый, злой. За мгновение до того, как драконье пламя охватило кладбище, воздух задрожал и взорвался черным пеплом. За спиной сдавленно застонал Рик. Мертвецы замерли и отступили. Все смотрели наверх, на то, как облако черных хлопьев закручивается в воронку, всасывая в себя огонь.